Кофа тоже ненадолго отвлекся от спортивной гребли, и через несколько минут передо мной был самый великолепный из солидных пожилых джентльменов нашего прекрасного мира, элегантно задрапированный в неописуемые складки парадного темно-пурпурного лохи. На моей памяти сэр Кофа Йох облачался в эту роскошь только однажды, по случаю нашего официального визита в Иафах. Только на сей раз под пурпурным тюрбаном обнаружилась неблагодушная физиономия комиссара Мегре, на которого здорово смахивает наш мастер, кушающий-слушающий, пока сидит в ехо, а его истинный горделивый профиль, не дать не взять какой-нибудь английский лорд, лихим ветром занесенный ко двору Гаруна Аль-Рашида. «Знаете, теперь, наверное, я сам погребу», — ошеломленно сказал я. «Вы у нас слишком важная персона, чтобы браться за весло». «Спасибо за комплимент, сэр Макс, но ты тоже не слишком похож на парня, которому следует немедленно заняться тяжелым физическим трудом», — усмехнулся Кофа. «Честно говоря, я даже забыл, что ты умеешь быть таким грозным типом». «Ладно, уж думаю, наше достоинство не очень пострадает. До таможенного причала рукой подать». Наше появление у таможенного причала Капутты произвело настоящий фурор. Можно было подумать, что нас принимают за местный эквивалент Элвиса Пресли. Вокруг столпилось такое количество заинтересованных особ женского пола, что у меня голова пошла кругом. Впрочем, оказалось, что все эти прекрасные леди находились здесь исключительно по долгу службы. В таможенном управлении Куманского халифата служат исключительно дамы. И какие! Они тут же подхватили наши дорожные сумки и тяжеленный сверток с бесчувственным телом бедняги Кумухара Манулы и вежливо предложили нам следовать за ними. Я изумленно хлопал глазами. Вот это был сюрприз так сюрприз. «А ты не знал?» — меланхолично удивился Кофа, увлекая меня за собой. «В Куманском халифате считается, что хорошим таможенником может быть только женщина». У них действительно неплохая интуиция, да и нюх, если на то пошло, обычно получше, чем у нашего брата. Но дело даже не в этом. Куманцы уверены, что женщины никогда не будут испытывать жалость или сочувствие к господам-контрабандистам. Моряками во всем мире по большей части становятся мужчины. Здесь считают, что людям свойственно с известным пониманием относиться к представителям своего пола. Но любая женщина видит в мужчине своего личного врага, по крайней мере, поначалу. С этим утверждением можно спорить, тем не менее на таможне Куманского халифата этот принцип работает уже не первое столетие. Впрочем, не только на таможне. Среди местных полицейских тоже полным-полно прекрасных леди, куда больше, чем у нас. «А я-то думал, что местные барышни смирно сидят дома и занимаются хозяйством», — растерянно сказал я. «Здесь же, кажется, разрешается иметь гаремы и все такое». «Есть разные женщины, сэр», — холодно заметила одна из сопровождавших нас барышень. «Некоторым действительно нравится сидеть дома, рожать детей и заниматься хозяйством, поскольку именно это делает их счастливыми. А мы предпочитаем сидеть в таможенном управлении и выполнять свой долг перед халифом Нубулейбуни Цуанафией, да хранит его великий небесный ковер тысячезвездный». Дело вкуса, знаете ли. «Здорово», — искренне сказал я. «Мне действительно понравилось, что жизненные принципы обитателей Куманского халифата отличаются некоторой гибкостью. В конце концов, нам предстояло какое-то время иметь дело с этими людьми. Мое восхищение сослужило нам с Кофой неплохую службу. Барышни одобрительно заулыбались, выяснив, что мне пришлось по душе высказывание их коллеги. Вообще-то могу себе представить, что им время от времени приходится выслушивать от невежественных иностранцев. Впрочем, неприятности нам в любом случае не светили. Помимо наших парадных одеяний, сэр Кофа продемонстрировал таможенницам целую кучу устрашающих бумаг с гербовыми печатями Его Величества Гурига VIII. Так что эти прекрасные леди быстро впали в состояние полного благоговения, наверняка предписанное им соответствующими служебными инструкциями. Никаких вопросов по поводу нашего неадекватного транспортного средства так и не последовало. Очевидно, здесь действительно полагают, что эти ужасные угуландские колдуны способны на все».